Глава 17. Уже второй день я не могла понять, что происходит. Вчера Глеб вернулся со встречи с инвестором сам не свой. Закрылся в кабинете и долго разговаривал с кем-то по телефону, а потом уехал, и на этом все. На мои звонки он не отвечал. Только когда я отправила сообщение, написал, что с инвестором возникли проблемы. Ни подробностей, ни причин. «Иван Арсеньевич!» Я буквально подскочила, когда он вошел. Тоже мрачный, сам на себя не похож. «Иван Арсеньевич, что случилось?» «Подожди», — отмахнулся он. «Да не могу я ждать!» Дверь отворилась снова. «Рита!» С каждым днем неприязнь между нами усиливалась. После того, как я презентовала летнюю коллекцию дорожных наборов и переносок, она и вовсе меня, похоже, возненавидела. А я? Я стала замечать ее улыбки, адресованные Глебу. И улыбалась она ему не просто, как молодому генеральному директору. Сегодня на ней были узкие джинсы и облегающая водолазка. Слишком узкие и слишком облегающие. Еще и туфли на высоченных каблуках. Надень такие я, точно свалилась бы. «Ты принесла бумаги, Рита?» — спросил у нее Иван. «Да, вот, как раз принесла». Он взял папку и кивнул ей. Рита ушла, наградив меня напоследок наполненным неприятием взглядом. Только я была снова хотела вытребовать у Ивана ответы, появился и Глеб. «Вы проверяли документы?» — спросил он без всякого там «здравствуйте». У меня сердце оборвалось. «Какие бумаги?» — спросила глухо. «Которые вчера должен был подписать Борисов». Его взгляд был гнетущим, мрачным. Если бы меня застукали в школьном туалете за тем, что я тройку в журнале на пятерку исправляю с помощью бритвы и ластика, я бы и то не так погано себя чувствовала. Борисов был тем самым инвестором, с которым вчера встречался Глеб. От него зависело, если и не будущее компании, то ее развитие на ближайший год. Я кивнула, не понимая, куда он клонит. «В документах ошибка», — вставил Иван. «И ошибка серьезная. «Если вкратце, получается, что мы хотели нагреть его на большие деньги», — продолжил Глеб. «Сами понимаете, что он отказался иметь с нами дело». Я так и схватилась за край стола. Переводила взгляд с Ивана на Глеба и обратно, не зная, что ответить. Этот договор был крайне важен, и я сама несколько раз отправляла его юристам для проверки перед тем, как отдать Глебу. «Я не знаю», — пролепетала я. Молчание Глеба было ужасным. Он не обвинял, не говорил ничего, просто ушел с Иваном в кабинет и закрылся там. Я вернулась за компьютер, но ничего не шло. Мысли были только о том, что я могла напутать. Вроде договор типовой, только цифры разные. Чтобы прийти в себя, я пошла в уборную, но когда подходила, услышала голос Риты. «Да ладно», — сказала она кому-то. «Таких он держать не будет, выскочка провинциальная. Раз подставила компанию, еще раз подставит. Это ж какой дурой надо быть. Понятно, для чего он ее держит. Молодой мужик. На кой ему эта деревня?» Зло оборвала Рита. «Скорей бы от нее избавиться. Ей рядом с ним не место. А тебе место?» В голосе звучало утверждение. «А мне место», подтвердила Рита. «Пока не появилась она, все шло хорошо. Рано или поздно я бы своего добилась. А теперь нужно избавиться от этой Асси». «И как ты от нее собираешься избавиться?» В туалете зажурчала вода, послышался стук каблуков. «Один раз она облажалась, вряд ли повторит». «Повторит», — уверенно заявила Рита. Я попятилась, отошла от уборной и побрела по холлу. Первая растерянность и непонимание, что дальше, сменилась решимостью. Пока шла, думала о Юльке, о Марине. Юля, как поговаривали, увела мужа из семьи. Марина уехала в Архангельск и стала любовницей богатого бизнесмена. А это чем отличается? Тем, что местная? Я решительно постучала в дверь и вошла. «Я хочу посмотреть записи с камеры», — сказала я. «Я уверена, что не делала ошибок в документах». «Не самое время для решительных действий, Ася». Иван хоть и был серьезным, не обошелся без своего фирменного тона. «Рад, что вы перестали краснеть, но на этот раз...» «Нужно посмотреть запись». Я вошла и закрыла за собой дверь. «Знаете что?» Мой взгляд остановился на Глебе. «Вы можете быть начальником, но я дурой быть не собираюсь. И девочкой для битья. На этот раз я от своего не отступлю». «Она о чем, Глеб?» — спросил Иван Арсеньевич, посмотрев на друга. Он и то уловил подтекст. Глеб только помрачнел. «Ни о чем». «Нет, о чем?» — возразила я, глядя ему в глаза. «Я не отступлю, Глеб», — сказала, понизив тон, но все так же решительно. «Если кто-то считает, что мне тут не место, его проблемы. Если кто-то считает, что мне не место рядом с тобой, тем более». Иван присвистнул и отложил бумаги. «Пойду-ка тряхну парней насчет записи, а то тут становится жарковато». Мы остались одни. Глеб молчал и смотрел на меня. Я стояла на месте, все еще наполненная решимостью. Но туман прошлого уже холодил, укутывал. «Больше я от своего не отступлю», — повторила глухо. «Ты больше меня не прогонишь. Я докажу тебе, что я отвечаю за свои поступки». Приблизилась на несколько шагов. «И за свои чувства. Я много чему не научилась, Глеб». «И чему ты не научилась?» Его голос был тихим, а взгляд — пронизывающим. «Врать не научилась. Изображать из себя то, чего нет. Целоваться, любить, когда не люблю», — ответила таким же взглядом. «Но я всегда отвечаю за то, что делаю, и за то, что говорю. Я проверила бумаги, Глеб, и... я все так же тебя люблю. Нет, даже сильнее». Он не двигался. Я тоже не шевелилась. «Всё-таки врать ты научилась». «С чего ты взял?» «Целоваться ты умеешь». Он притянул меня за блузку. Его губы скользнули по моим. Он поддел нижнюю, коснулся кончиком носа моего и мягко поцеловал. «Уже умеешь. Мне нравится», — сказал в губы и углубил поцелуй. Еще ни разу он не целовал меня в своем кабинете. Я напряглась, но тело отозвалось дрожью. Желание чувствовать его было сильнее страха и запретов. Руки вспорхнули сами. Я обняла его за шею, прижимаясь все теснее. Из груди вырвался стон, когда его ладони прошлись по моей спине и легли на ягодицы. Его пах стал твердым, и возбуждение отдалось во мне. Я отвечала ему, повторяя за ним, повинуясь инстинктам. Мир стал фоном, звуки приглушенными, и все же я услышала, как открылась дверь. Испуганно отстранилась и увидела застывшую в дверях Риту. Глеб все еще не отпускал меня. «Вас стучать не учили?» — строго спросил он. «Я...» «Разрешите?» — подошедший Иван прошел мимо. Усмехнулся, увидев нас, и я все же выбралась из рук Глеба. Лицо пылало. «Теперь все узнают, и...» Я не знала, что «и». «И что? Осудят? Будут говорить за спиной?» «Судя по тому, что я слышала 10 минут назад в туалете, говорят и так...» «Парни скинули запись», — Иван показал флешку. «Мы с ними быстро просмотрели». «Я позже зайду», — сказала Рита и хотела уйти. «Зачем же?» Иван успел захлопнуть дверь. «Неловко как-то оставлять Асю с двумя мужчинами. Присоединяйтесь к просмотру, Маргарита. Чем нас больше, тем веселее». Все время, пока шло видео, я молчала. Собственно, нескольких минут хватило, чтобы все встало на места. Моя ошибка заключалась в одном — в наивности. Наивность, как известно, признак глупости. Доверчивость, очевидно, тоже. На видео было хорошо видно, как Рита поменяла оставленные мной без присмотра документы. Очевидно, до этого она успела и в компьютер сунуться, но чтобы точно поймать ее, надо было просмотреть и более ранние записи. Было до такой степени противно, что в конечном итоге я встала и отошла к окну. С высоты открывался вид на суетливый город с его разнообразием соблазнов и возможностей. Мне нравилось тут. И все же тихая тоска сдавила сердце. «Мне писать заявление?» — спросила Рита у меня за спиной. Голос ее был спокойным, хоть натянутые ноты в нем и звучали. «Зачем?» — это был Глеб. Я поразилась. «Он что, эту змею тут оставит?» «Заявление вы бы написали, Маргарита Васильевна, если бы устроили с Асей драку в туалете. А тут, как бы вам доходчивее объяснить, раз уж вы не понимаете. Махинации с документами, подстава, срыв подписания, очернение репутации, naughty tail. Мне продолжить?» «По-моему, Маргарита Васильевна уже поняла, Вань. Добрый день». Глеб вызвал службу безопасности, и буквально через минуту Риту увели. Только тогда я отвела взгляд от города. «И что с ней будет?» «Что предусмотрено законом», — ответил Глеб. Я приоткрыла губы. Стало не по себе. Я не хотела ей ничего плохого, только чтобы все было справедливо. «Именно так и будет». Глеб посмотрел на меня через кабинет. «Безнаказанность порождает вседозволенность, Ася. Если сделал дерьмо, придется за него ответить, и для этого есть закон». «Но так можно жизнь человеку испортить», — возразила я с горячностью. «Как она потом? Что если...» Меня прервал смешок. Я в недоумении посмотрела на посмеивающегося Ивана. Он покачал головой. «Всё-таки она забавная». «Да чем я забавная?» — воскликнула я. «А если ее в тюрьму посадят? Или еще что-нибудь такое?» «Вот скажи мне, милое дитя», — обратился ко мне Иван как к малохольной. «Почему об этом думаешь ты, а не Маргарита? Ответь мне на такой вопрос. Ты бы поступила так, как она, прекрасно зная, что за этим последует для другого человека и для компании». «Нет, конечно. Но при чем тут я?» Иван поднял руку, веля замолчать, потом показал пальцем на Глеба. «Я тут не учитель. А ты бы научил эту провинциальную леди быть, ну, справедливой, что ли?» Он взял флешку и какие-то бумаги. «Попробую-ка я найти контакт с Борисовым. Он мужик с понятиями, глядишь, что-нибудь получится. А вы?» Он посмотрел на нас, махнул бумагами, и все на этом. Глеб присел на край стола напротив меня. Почему-то именно в этот момент появилось ощущение особенной интимности. Чувство вины не отпускало, хотя в словах Ивана был здравый смысл. Взгляд Глеба обжигал. «И что ты обо всем думаешь?» — спросил он спустя какое-то время. «О чем конкретно? О Рите? Не знаю. Я не хотела говорить, но, наверное, надо. Ее проект, ну, с мебелью». «Что с ее проектом?» Он прищурился, будто уже что-то понял. «Это была одна из моих идей. Когда ты сказал набросать идеи, я записала несколько и ей показала. И вот как-то так. Там было всего ничего и сырое совсем, но...» «Оправдываться хватит». Он поймал меня за петельку на брюках и притянул к себе. Поставил между ног. Его ладони оказались на моих бедрах, тепло сразу побежало по телу, по нервам. А Глеб все смотрел, потихоньку поглаживая меня. «Откуда ты такая взялась, вот скажи?» Я пожала плечами. «Откуда ты взялась?» Его руки остановились, а взгляд стал другим. Меня вдруг наполнил непонятный страх. В кабинете было совсем тихо, ни звука. Тишина была угрожающая, словно вот-вот должна была разломаться и укрыть обломками. «Я хочу с тобой поговорить», — сказал Глеб и убрал ладони совсем. «О чем?» Он глубоко вздохнул. «Это получилось само собой», — сказал он, не отводя глаз. «Я думал, это пройдет, но нет. Помню первый урок в твоем классе. На тебе была синяя кофта, а волосы ты заплела в косичку. Еще у тебя были блестящие сережки. Я затаила дыхание. Озноб смешался с жаром, а ладони Глеба опять легли на мои бедра. Помню, как девочки спрашивали меня о чем-то. Знаешь, у женщин сильно меняется голос, когда они заигрывают. Даже у девчонок. А ты? Ты была другая». «Хочешь сказать, я не заигрывала?» «Даже когда заигрывала, ты была другая, Аська». Он притянул меня еще ближе. «Я не знаю, в какой момент ты перестала мне нравиться». Я так и натянулась всем телом, но Глеб продолжил. «В какой-то момент ты из симпатичной девчонки стала моим наваждением. Скажи мне, что ты все еще думаешь о том, чтобы выскочить замуж за парня с квартирой?» «Глеб, я...» «Так думаешь или нет?» В его глазах вспыхнули черные искорки. Сердце так и перевернулось. «Что ты хочешь сказать, Глеб?» Пока мысли совсем не разбежались, я отступила от него. Но он не отпустил, сам поднялся. «Я люблю тебя», — сказал он уверенно и абсолютно спокойно. «В своих чувствах я уверен. Они прошли проверку времени, Мася. Ты и так часть моей жизни, важная часть. Но я хочу, чтобы ты осталась в моей жизни навсегда. И в жизни моего сына. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». «А Дамир?» — едва слышно спросила я. Дамир, думаю, обрадуется, что у него наконец-то появится собака. Он подошел опасно близко и обнял меня за талию. «Кажется, ты так и не танцевала вальс на выпускном. Давай станцуем свадебный. И...» Он поддел губами мои губы. «Как же мне нравится, что тебя целую только я». Я не смогла ответить. Он поцеловал меня глубоко, настойчиво. Мысли полопались, словно пузырьки шампанского. Я опьянела, а ноги перестали держать. Не знаю, шепнула ли я «да», или оно криком звучало во мне. Кажется, Глеб услышал. Поцелуй стал нежным. «Устрою тебе дополнительный курс по поцелуям», — просипел он. «И... да и вообще, у нас куча домашней работы». В глазах его опять появились темные искорки, обжигающие, вызывающие дрожь по всему телу. Он двумя пальцами помассировал мою шею, и я прикрыла глаза от наслаждения, а мурашки побежали снова. «Да», — сорвалось у меня с губ, только к чему было это «да», сама бы не сказала. «Кажется, на все сразу».